Сегодня мы также желаем посвятить нашу беседу вопросу о молитве об исцелении. В прошлой беседе мы указали на некоторые случаи в Библии, где мы видели, что Бог по своей воле не исцелял больных. Но обыкновенно Бог желает исцелить больного в ответ на молитву. Теперь по причине некоторых заблуждений желаем спросить, должен ли верующий христианин пользоваться врачами и лекарством? В настоящее время появились во многих местах люди, которые претендуют, что они имеют специальный дар исцеления. Они учат, что верующие христиане не должны обращаться к врачам и употреблять лекарства. Но такого учения мы не находим в Библии. Оно противоречит здравому смыслу и Божьим способам действия в других отраслях. Мы имеем некоторые места Священного Писания, которые показывают, что не грешно обращаться к врачам и принимать лекарства, если мы поступаем с верою, уповая на Бога, чтобы Он благословил и употребил доктора и лекарства, которые Он сотворил и оставил в природе для человека. Типичным примером исцеления в ответ на молитву в Библии, где Бог употребляет средства, в исцелении является царь Езекия. Книга пророка Исаии, 38 глава, с 1 по 5 стих говорит: «В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: „Так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь“. Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным сердцем тебе, и делал угодное в очах твоих“. И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: „Пойди и скажи Езекии: „Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет“. Какой прекрасный пример исцеления в ответ на молитву. Встал ли Езекия моментально с постели? Назвал ли он всех докторов обманщиками и поклялся, что никогда не примет и капли лекарства? Конечно, нет. О том, как он выздоровел, сказано нам в той же главе, Исаии 38 главе 21 стихе. «И сказал Исаия: „Пусть принесут пластырь смоквы и обложат им нарыв, и он выздоровеет“». Из подобного повествования в 4 книге Царств, 20 главе 8 стихе, мы знаем, что на третий день Езекия достаточно выздоровел, чтобы пойти в дом Господень. Это не было моментальное исцеление, и оно было не без средств, но оно было божественное исцеление, и, я думаю, даже чудотворное исцеление в ответ на молитву. В первом послании к Тимофею, 5 главе, 23 стихе, Дух Святой повелел апостолу Павлу сказать Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Я соглашаюсь с некоторыми толкователями, что приписанное вино здесь было просто новым вином на библейском языке, что означает виноградный сок. Но оно должно употребляться определенно как лекарство. И если виноградный сок был выдавлен и употреблен как лекарство, то почему нельзя выжать сок из фиг или для лечения? И почему не выжать масло из касторовых семян и не употребить его как лекарство, касторку? И почему не употреблять и других средств, которые Бог предоставил в природе, чтобы с молитвою и благодарностью употреблять для здравия человеческого тела? Нужно обратить внимание на неразумную непоследовательность тех, кто есть сливы и фиги, и благодарить Бога за их слабительный естественный эффект, но который считает грешным употреблять такой выжатый сок из бутылки, купленной в аптеке, для такого же результата. Иисус употребил брение из плюновения для исцеления слепого человека. Почему, я не знаю. Разве только для того, чтобы показать, что он может употреблять средства, и что исцеление не обязательно должно быть моментальным. Но Иисус употребил рыбу и крючок и Петра, чтобы достать деньги для налога. Матфея 17 глава 27 стих. Он повелел 10 прокаженным пойти и показать себя священнику, и в то время, когда они шли, они исцелились. Луки 17 глава 14 стих. Он употребил 5 хлебов и 2 маленьких рыбки, чтобы накормить 5000, хотя он мог легко сделать это без них. Он употребил учеников, чтобы разносили пищу. Он употребил коробы для оставшихся кусков. Когда он триумфально въезжал в Иерусалим, он ехал на осле, когда он мог лететь. Почему Бог не должен употреблять средства, когда он желает, чтобы ответить на молитву об исцелении? Бог может спасти грешника без употребления человеческой помощи, но он обыкновенно так не делает. Если Бог может употребить человека с его посвященным умом, любовью и умением в приобретении души человека, то почему он не может употребить доктора, аптекаря или сестру милосердия с их постоянным искусством в исполнении и исцелении больного? Евангелист Лука написал и назвал Луку возлюбленным врачом. И Библия никогда не осуждает молитвенного употребления доктора и лекарства, когда люди уповают на Бога, а не на врача. Я уверен, что Бог желает, чтобы мы молились и следовали Его руководству, и тогда доверились Ему, чтобы Он исцелил, употребляя человеческие средства и наше лучшее знание, или, если Он так поведет, уповали на Него, чтобы Он исцелил без лекарства и доктора. Во всяком случае, с лекарством или без лекарства исцеляет Бог. Он должен получить всю славу. Наше упование должно быть на Него, а не на человека. Илия был хорошо накормлен, когда Бог чудотворным образом послал пищу посредством воронов, и он пил у потока Харафа. Но пища, доставленная чудотворным образом, и вода с потока, обыденным, нечудотворным способом, обои были от Бога. Это было бы упрямым своеволием для верующего христианина сказать, что он никогда не будет уповать на Бога об исцелении без лекарства. И это было бы таким же упрямством и таким же безрассудком для верующего сказать, что он никогда не будет принимать лекарства. Когда верующие христиане молятся, они не повелевают Богу, они просят у Бога. Чтобы угодить Богу, нужно молиться с покорным сердцем и быть готовым, чтобы Он ответил своим собственным путем для своей славы. Грех препятствует исцелению. Он должен быть исповеданным и оставленным. Когда не было греха, тогда не было болезни. Все болезни и страдания пришли к человечеству как плод греха. Иногда люди страдают не по причине их собственного греха. Иов является классическим примером. Иногда люди страдают для Христа. Но если бы не было греха, то не было бы страдания. Но часто, по крайней мере, страдание можно проследить, приводит ко греху того, кто страдает. Итак, если кто-нибудь просит у Бога исцеления, он должен внимательно проверить, не имеет ли он греха между им и Богом. Нужно принимать во внимание грех в вопросе исцеления. Апостол Иаков в 5 главе 15 стихе своего послания говорит: «И молитва веры исцелить болящего и восставить его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Таким образом, здесь подразумевается, что грех мог быть причиной болезни. В следующий стих Иакова, 5 глава, 16 стих говорит: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться». Слово «проступки» в других переводах переведены словом «грехи». Итак, молящиеся об исцелении должны исповедовать свои грехи. Определенно, они должны исповедовать свои грехи Богу, но здесь нам сказано, чтобы мы исповедовали грехи друг другу, когда мы молимся друг о друге, чтобы исцелиться. Бог посылает болезнь по причине греха, как показано во всей Библии. Мариам, числа 12 глава 10 стих, Озия, 2 книга Паралипоменон, 26 глава 19 стих, Гиезия, 4 книга Царств, 5 глава 27 стих, все они были поражены проказой за их грехи. Рука Иеровоама одеревенела, потому что он намеревался схватить пророка Божия. Третья книга Царств, 13 глава, 14 стих. В Новом Завете царь Ирод был поражен Богом, и черви съели его, потому что он принял почесть как Бог. Деяния, 12 глава, 23 стих. Мы имеем еще много таких примеров в Библии. Дорогой верующий друг, если ты желаешь, чтобы Бог исцелил твое тело, сначала прилежно исследуй, нет ли греха в твоей жизни, ни исповеданного, ни оплаканного и ни оставленного. Признавайтесь друг пред другом в преступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Аминь.